Вы думаете, кто-нибудь выйдет? Думаю, надо продолжать наблюдение, сказал капитан, и Андрей пожалел, что задал этот вопрос. Но до утра хождение запрещено, попытался как-то аргументировать он. Ты вчера ходил, тебя кто-нибудь задерживал? А в дождь тем более. Ты погрейся, предложил капитан, только без шума. И не подымайся. Андрей, подумав, перевалился на спину и заелозил на плащ-накидке, быстро и с усилием двигая руками и ногами, но согреться ему не пришлось. Тихо! Алехин схватил его за плечо. Свет желтой неяркой полосой вырвался от дома и тут же погас. Сквозь реденькую пелену дождя капитан в какой-то миг успел заметить в дверном просвете фигуры двух человек. Кто-то вышел из дома. Алехин сжал Андрею руку. Но напрасно они напряженно вглядывались в темноту. В трех шагах ничего не было видно. Сквозь тихий мерный шум дождя чуть слышались шаги. И совсем невнятно разговор в полголоса. Кто-то шел от дома к калитке. Алехин до боли сжимал руку Андрея, шаги приближались. «Успеете, до поезда почти час», — послышался негромко, но ясно мужской голос. «Може, на товарнем пояду», — с сильным польским акцентом отвечал другой. Заскрипела калитка. «Счастливо доехать. До видзения». Спустя мгновение зорница медленным отблеском осветила за штакетником темную фигуру, возвращавшуюся к дому и вышедшего из калитки. Это был низкий толстый человек в брезентовом плаще и черной фуражке. Он шел, ощупывая дорогу палкой, воротник плаща был поднят. «Иди за ним», — быстро зашептал Алехин в ухо Андрею. «До станции его не трогай, а когда сядет в поезд, нужно проверить у него документы. Сбегай к коменданту и от моего имени попроси проверить. Только весь вагон, а не у него одного, понимаешь? В любом случае надо установить его личность под благовидным предлогом и без шума. Он, видно, поляк и вроде железнодорожник. Будь осторожен, иди». Андрей поднялся и, оставив плащ-накидку Алехину, осторожно двинулся вслед за неизвестным. Он шел вслепую, дрожа от холода, мокрые шаровары и гимнастерка плотно облегали тело, в набухших сапогах хлюпала вода. При каждой вспышке молнии он, поспешно пригибаясь, чуть ли не ложился на землю и видел, что человек в плаще, не оборачиваясь, идет в шагах в 50 впереди. Андрей слышал, как он, очевидно, упав или споткнувшись, крепко выругался по-польски. Потом юноше стало казаться, что звук шагов делается все тише, удаляется. Андрей ускорил шаг и в тот же миг оскользнулся, пытаясь удержать равновесие, взмахнув руками, дернулся всем телом и полетел в канаву. Он больно ударился правой скулой и бровью, жидкая холодная грязь залепила лицо. Проклиная мысленно эту ночь и ненастье, отплевываясь, он ощупью отыскал лужу, обмыл лицо и утерся рукавом. Дождь почти перестал, где-то впереди прогудел паровоз, и все. Никаких шагов не было слышно. Андрей несколько мгновений постоял, вслушиваясь, и в сильном волнении бросился вперед. На небе в тучах обозначился просвет. Теперь можно было различить темные силуэты домиков по обеим сторонам —